Глава 49. Кейтлин. Они услышали зеленый зубец до того, как увидели. Неумолчный рокот, похожий на ворчание огромного зверя. Река бурлила вдвое шире, чем в прошлом году, когда Роб разделил здесь свое войско и пообещал жениться на девице из дома Фреев в обмен на переправу. Лорд Волдер и его мост были очень ему нужны тогда, а теперь стали еще нужнее. Кейтлин с недобрым предчувствием смотрела на катящиеся мимо мутно-зеленые воды. «Здесь им не перейти вброд, не переплыть, а половодье спадет разве что через месяц». Приближаясь к близнецам, Роб надел корону и подозвал к себе Кейтлин и Эдмора. Они ехали у него по бокам, а сэр Рейнольд вез его знамя, лютоволка Старков на снежно-белом поле. Надвратные башни возникли из дождя, как призраки, мглисто-серые привидения, постепенно обретающие твердые контуры. Твердыня Фреев — это не один замок, но два. Второй, зеркальное отражение первого, стоит на том берегу и связывает их большой арочный мост. В середине его стоит водная башня, и река проносится прямо под ней. Рвы, прорытые на обоих берегах, делают каждый замок островом. Из-за дождей эти рвы растеклись в мелкие озера. Через бурный поток Кейтлин различала несколько тысяч людей, стоящих лагерем у восточного замка. Их знамена висели на копьях шатров, как мокрые кошки, и дождь не давал распознать цвета и эмблемы. Почти все они казались ей серыми, но под таким небом весь мир кажется серым. «Будь осторожен, Роб», — предупредила она. «У лорда Волдера тонкая кожа и острый язык, а некоторые его сыновья, несомненно, пошли в отца. Не позволяем вывести тебя из равновесия». «Я знаю, Фреев, матушка, знаю, как дурно поступил с ними и как в них нуждаюсь. Я буду сладок, как септон». Кейтлин беспокойно шевельнулась в седле. «Если нам предложат закусить, когда мы приедем, ни в коем случае не отказывайся. Отведай и испей все, что тебе поднесут. Если не предложат, попроси сам хлеба с сыром и чашу вина». «Я больше промок, чем проголодался». «Роб, послушай меня. Отведав его хлеба и соли, ты получишь право гостя, и законы гостеприимства защитят тебя под его кровом». Роба это скорее позабавило, чем испугало. «Меня защищает целое войско, матушка. Мне нет нужды прибегать к хлебу и соли. Но если лорд Волдер подаст мне тушеную ворону под соусом из червей, я съем и попрошу добавки». Из западных ворот выехали четверо фреев в тяжелых плащах из плотной серой шерсти. Кейтлин узнала сэра Римана, сына покойного сэра Стеврона, первенца лорда Волдера. По смерти отца наследником близнецов стал Риман. Под капюшоном маячило его широкое, мясистое и глупое лицо. Трое других были, видимо, его собственные сыновья, правнуки лорда Волдера. Эдмор подтвердил ее догадки. «Тот бледный и тощий, у которого, похоже, запор, старший Эдвин. Жилистый с бородой, Волдер черный. С ним лучше не связываться. На гнедом едет злополучный Петир, которого братья прозвали Прыщом. Он всего на пару лет старше Роба, но лорд Волдер в 10 лет женил его на женщине, которая была вдвое старше. Боги, надеюсь, Рослин пошла не в него». Гости остановились, ожидая, когда хозяева подъедут к ним. Знамя роба, как и все прочие, обвисло на древке, и стук дождя сливался с гулом разлившегося зеленого зубца. Серый ветер подался вперед, вытянув хвост и пристально глядя на Фрейв узкими темно-золотыми глазами. Когда они приблизились на полдюжину ярдов, волк зарычал низко и глухо, почти как река. Роб забеспокоился. «Ко мне, серый ветер, ко мне!» Но волк рыча метнулся вперед. Лошадь Сира Римана шарахнулась прочь и заржала от страха, а конь Петира Прыща сбросил с себя седока. Волдор Черный удержал своего и опустил руку на рукоять меча. «Нет!» — крикнул Роб. «Серый ветер, сюда!» Кейтлин, разбрызгивая грязь из-под копыт, вклинилась между волком и лошадьми хозяев замка. Волк отскочил в сторону и только теперь внял приказу Роба. «Вот как, значит, старки приносят свои сожаления!» — выкрикнул Волдор Черный с обнаженной сталью в руке. «Хорошо же вы начинаете, натравив на нас своего волка! Вы за этим приехали!» Сэр Риман спешился и помог Петиру встать. Юноша весь вывалился в грязи, но не пострадал. «Я приехал принести извинения за зло, которое причинил вашему дому, и отпраздновать свадьбу моего дяди». Роб соскочил с седла. «Возьми моего коня, Петир. Твой, должно быть, уже к конюшне подбегает». «Я могу сесть с кем-нибудь из братьев», — взглянув на отца, ответил Петир. Фрей не выказывали королю никаких знаков почтения. «Вы запоздали», — заметил сэр Риман. «Нас задержали дожди», — сказал Роб. «Я послал вам птицу». «Я не вижу женщины». Под женщиной, как все поняли, сэр Риман разумел Жиену Вестерлинг. Кейтлин улыбнулась в знак извинения. «Королева Жиенна устала путешествовать, сир. Она, без сомнения, будет рада посетить вас в более спокойные времена». «Мой дед будет недоволен». Волдор Черный спрятал меч, но тон его не стал дружелюбнее. «Я много рассказывал ему об этой даме, и он желал увидеть ее собственными глазами». «Мы приготовили для вас покои в водной башне, ваше величество», — откашлившись, сказал Эдвин. «А также для лорда Талли и леди Старк. Ваших лордов-знаменосцев мы тоже приглашаем под свой кров и на свадебный пир». «А мои люди?» — спросил Роб. «Мой лорд-прадед сожалеет, что не в силах разместить и прокормить такое войско. Нам стоит трудов обеспечивать пропитанием собственных солдат. Однако ваши люди не будут забыты. Если они перейдут через мост и разобьют лагерь рядом с нашим, им выкатят достаточно бочек с вином и элем, чтобы они могли выпить за лорда Эдмора и его невесту. Мы поставим на том берегу три больших шатра, где можно пировать, укрывшись от дождя. Ваш лорд-отец очень добр, и мои люди заранее благодарны ему. Они проделали долгий и мокрый путь». Эдмор двинул коня вперед. «Когда я смогу увидеть свою нареченную?» «Она ждет вас в замке», — ответил Эдвин. «Прошу извинить, если она покажется вам немного робкой. Она ждала этого дня с таким нетерпением, бедняжка. Однако, недовольна ли нам мокнуть?» «В самом деле», — сэр Риман снова сел на коня, посадив Петира Прыща за собой. «Благоволите следовать за мной, мой дед ждет вас», — сказал он и двинулся обратно к близнецам. «Покойный лорд Фрей мог бы и сам нас встретить», — посетовал Эдмор, следуя рядом с сестрой. «Я его сюзерен и будущий зять, а Роб его король». «Когда тебе стукнет 91, братец, тебе тоже не захочется разъезжать под дождем». «Но только ли в этом дело? Лорд Волдор обыкновенно передвигается в крытых носилках, и дождь ему не помеха. Наверное, оскорбление. Если так, то оно лишь первое из тех, которые последуют далее. У ворот возникли новые затруднения. Серый ветер остановился на середине подъемного моста, отряхнулся и завыл. Роб засвистел, подзывая его. «Серый ветер, что с тобой, ко мне?» Но лютоволк только оскалил зубы. Это место ему явно не нравилось. Робу пришлось сойти, присесть на корточки и поговорить с волком. Только тогда он согласился пройти под решеткой ворот. К тому времени их догнали Лотер Хромой и Волдер Риверс. «Его пугает шум воды», — сказал Риверс. «Звери знают, как опасна река в половодье». «Сухая конура и баранья ножка поправят ему настроение», — весело подхватил Лотер. «Я позову нашего мастера над псарней». «Он лютоволк, а не собака», — возразил Роб. «И опасен для тех, кому не доверяют. Прошу вас, сир Рейнольд, останьтесь с ним. Я не могу ввести его в чертоги лорда Волдера». «Ловко», — подумала Кейтлин. «Теперь и этот Вестерлинг не покажется лорду Волдеру на глаза». Подагра и старческая хрупкость костей брали свое. Старый Волдер Фрей восседал на мягкой подушке с горностаевой мантией на коленях. Спинка его высокого места, выточенного из черного дуба, представляла две парные башни, соединенные выгнутым мостом. Массивное кресло делало старика похожим на сморщенного младенца. В лорде Волдере было что-то от стервятника и еще больше от хорька. Лысая голова в старческих пятнах торчала из тощих плеч на длинной розовой шее. Под скошенным подбородком болталась отвисшая кожа. Мутные глаза слезились, беззубый рот постоянно шевелился, всасывая воздух, как материнское молоко. Восьмая леди Фрей стояла рядом с ним, а у ног лорда Волдера сидело несколько более молодое подобие его самого. Тощий и скрюченный человечек лет 50. Его богатому наряду из голубой шерсти и серого атласа странно противоречила корона и воротник, увешанные крошечными медными колокольчиками. Сходство между ним и его лордом ошеломляло, только глаза у них были разные. У лорда Фрея маленькие, тусклые и подозрительные, у другого большие, добрые и пустые. Кейтлин вспомнила, что среди потомства лорда Волдера есть один дурачок, но прежде лорд никогда не показывал его на люди. Любопытно, он всегда носит дурацкую корону, или это сделано, чтобы посмеяться над Робом? Кейтлин не хотелось отвечать себе на этот вопрос. Чертог заполняли сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и слуги Фрея, но говорил только старик. «Простите великодушно, что я не преклоняю колен. Ноги у меня уже не те, что прежде. Хотя то, что болтается между ними, еще служит. Хе-хе-хе». Расплывшись в беззубой улыбке, он возрился на корону Роба. «Люди могут сказать, что бронзовый венец выдает бедность короля, ваше величество». «Бронза и железо сильнее золота и серебра», — ответил Роб. «Все старые короли зимы носили такую корону». «Только от драконов их это не спасло, хи-хи». Дурачку, как видно, нравилось слышать это хи-хи, и он мотал головой, позванивая своими колокольчиками. «Простите, что мой игон производит столько шума. Ума у него не больше, чем у болотного жителя, и он никогда прежде не видел королей. Это сын Стеврона, и мы зовем его Диндон». Сир Стеврон упоминал о нем, милорд. Роб улыбнулся дурачку. «Здравствуй, Игон. Твой отец был храбрым воином». Диндон зазвенел и улыбнулся, пустив слюну изо рта. «Поберегите ваши королевские речи. Это все равно, что беседовать с ночным горшком». Я вижу, леди Кейтлин вернулась к нам. А молодой сир Эдмор, герой каменной мельницы, теперь лорд Талли, надо запомнить. Вы уже пятый лорд Талли на моей памяти. 4 я пережил, ха-ха. Ваша невеста где-то здесь. Думаю, вам хочется взглянуть на нее. Да, милорд, и весьма. Хорошо, вы ее увидите только одетую. Она девушка скромная, невинная. Обнаженной она предстанет перед вами лишь на брачном ложе. Впрочем, ждать недолго, хи-хи. Бенфи, приведи сюда сестру да поживее. Лорд Талли ехал к нам от самого Риверана. Молодой рыцарь с 4 квадратами на камзоле поклонился и вышел. «А где же супруга вашего величества?» — спросил старик у Роба. «Прекрасная королева Жиена Вестерлинг из Грега!» «Я оставил ее в Риверане, милорд. Она слишком утомлена предыдущим путешествием, как мы уже сказали сиру Риману». «Печально, очень печально. Я хотел посмотреть на нее собственными слабыми глазами. Мы все этого ждали, не так ли, миледи?» Бледная, тоненькая леди Фрей вздрогнула, услышав обращенный к ней вопрос. «Да, милорд, мы все хотели засвидетельствовать свое почтение королеве Жиенне. Она должна быть очень хороша собой». «Она прекрасна, миледи». Ледяное спокойствие в голосе Роба напомнило Кейтлин о его отце. Старик остался глух к его тону. «Красивее моих, ха-ха. Только такая могла заставить его королевское высочество забыть о своем торжественном обещании». Роб принял упрек с достоинством. «Я знаю, что словами дело не исправишь, и все же приехал принести свои извинения за зло, которое причинил вашему дому, и умолять вас о прощении, милорд». «Извинения? Да, я понимаю, вы обещали принести их. Я стар, но таких вещей не забываю, в отличие от некоторых королей. Молодые забывают обо всем при виде хорошенького личика и пары крепких грудок, не так ли? Я тоже был таким, и кое-кто говорит, что я таким и остался. Ха-ха, только они не правы. Не правы так же, как и вы. Вы приехали извиняться, однако обидели вы не меня, а моих девочек. Вашему величеству следовало бы просить прощения у них. Вот они, смотрите!» Фрей сделал знак пальцем, и стайка девиц, покинув свои места у стен, выстроилась перед помостом. Динь-Дон попытался встать, но леди Фрей ухватила его за рукав и снова заставила сесть. «Моя дочь Арвин», — начал лорд Фрей, указывая на 14-летнюю девушку. «Ширея, самая младшая из моих законных дочерей. Ами и Марианна, мои внучки. Ами я выдал за сира Пейта из 7 ручьев, но гора убил этого болвана, и я взял ее назад. Это Серсея, но мы зовем ее Пчелкой. Ее мать была Бисбери, с ульями на гербе. А вот еще внучки, это Волда, а вот других я запамятовал. Я Мэри, лорд-дедушка», — объявила одна. «Ишь, Вострушка! Рядом с ней моя дочь Тита, и еще одна Волда. Алики, Мариса, ты ведь Мариса? Ну да. Она у нас не всегда такая лысая. Это мейстер побрил ей голову и клянется, что волосы отрастут. Эти двойняшки, Серый и Сара. А ты кто, тоже Волда?» — спросил старик девочку не старше 4 лет. «Да, я Волда, дочь сира Эймона Риверса, лорд-прадедушка», — присев, ответила малышка. «Давно ты говорить научилась? Впрочем, будто все равно ничего не скажешь. Твой отец ни разу еще не сказал. Притом он бастард. Ступай прочь. Мне сейчас нужны только Фрей. Королю Севера побочные отпрыски ни к чему. Ну вот и все мои девицы. Одна, правда, вдова. Но некоторым нравятся женщины поопытней. Вы могли бы получить любую из них. «Я не сумел бы выбрать, милорд», — любезно ответил Роб. «Они прелестны все до одной». «А еще говорят, что я плохо вижу», — фыркнул лорд Уолдер. «Одни еще туда-сюда, но другие». «Ладно, что теперь толковать? Как видно, они были недостаточно хороши для короля Севера. Ну, что же вы им скажете?» «Прекрасные дамы!» Роб отчаянно смущался, но он готовился к этому мгновению заранее и встретил его, не дрогнув. «Каждый мужчина должен держать свое слово, а король прежде всего. Я дал слово жениться на одной из вас и нарушил свое обещание. Вы в этом не повинны. Я сделал это не для того, чтобы оскорбить вас, но потому, что полюбил другую. Я знаю, что словами ничего не исправишь. Однако прошу у вас прощения, чтобы Фрей с переправы и Старки из Винтерфелла могли стать друзьями». Младшие девочки беспокойно топтались на месте. Старшие ждали, что скажет лорд Уолдер. Динь-дон раскачивался, звеня колокольчиками. «Хорошо», — молвил лорд переправы со своего дубового трона. «Отлично сказано, Ваше Величество. Словами ничего не исправишь. Надеюсь, вы не откажетесь потанцевать с моими дочерьми на свадебном пиру. Это порадует стариковское сердце». Он закивал своей сморщенной, розовой головой почти так же, как его полоумный внук. Вот только колокольчиков на нем не было. «А вот и она, лорд Эддард. Моя дочь Рослин, самый драгоценный цветочек во всем цветнике». Сир Бенфри вел девушку в зал. Судя по их сходству, они были родными, братом и сестрой, а судя по возрасту, детьми шестой леди Фрей, урожденной Росби. Рослин была мала для своих лет, с кожей столь белой, как будто она только что вышла из молочной ванны, и с хорошеньким личиком. Маленький подбородок, точеный носик, большие карие глаза. Густые каштановые волосы не спадали волнами до талии, столь тонкой, что Эдмор мог бы обхватить ее ладонями. Под кружевным лифом ее бледно-голубого платья виднелись маленькие, но красивые груди. «Ваше Величество!» Девушка опустилась на колени. «Лорд Эдмор, я надеюсь, что не разочарую вас». «Куда там?» — подумала Кейтлин. «Брат прямо-таки просветлел при виде невесты». «Вы очаровали меня, миледи!» — ответил он. «И это чувство никогда не пройдет». Рослин стеснялась улыбаться из-за просвета между передними зубами, но даже этот маленький изъян казался у нее очаровательным. «Мила, но мала», — подумала Кейтлин, — «к тому же наполовину Росби. У них в роду все какие-то хилые. По сложению она предпочла бы какую-нибудь другую дочь или внучку старого Фрея. Среди них есть девушка с чертами Кракихолов. Третья леди Фрей происходила из этого дома. Широкие бедра, чтобы рожать детей, большие груди, чтобы их выкармливать, сильные руки, чтобы не уронить. Кракихолы славятся широкой костью и силой». «Милорд слишком добр», — сказала Рослин Эдмору. «Миледи слишком прекрасна». Эдмор подал ей руку и помог встать. «Но почему вы плачете?» «Это слезы радости, милорд». «Ну, довольно», — прервал их лорд Уолдер. «Успейте наплакаться и нашептаться после свадьбы. «Бенфи, проводи сестру обратно в ее покои. Ей нужно приготовиться к церемонии». «И к тому, что за ней последует, к самому сладкому». «Хм-хм». Старик пожевал беззубым ртом. «У нас будет музыка, чудесная музыка и вино. Целые красные реки, которые помогут смыть кое-какие обиды. Однако вы устали и порядком промокли. Вон, как с вас капает на пол. В комнатах вас ждет огонь, подогретое вино и ванны, если пожелаете. Лотер, покажи нашим гостям покои». «Я должен перевести моих людей через реку, милорд», — сказал Роб. «А вось и без вас не заблудится. Они уже переходили этот мост, не так ли? Когда вы пришли сюда с севера, вы хотели перейти, и я пропустил вас, и вы мигом оказались на той стороне. Впрочем, как вам будет угодно. Переводите каждого за ручку, если охота мне-то что». «Милорд», — вспомнила Кейтлин, — «нельзя ли нам перекусить чего-нибудь? Мы проехали много лиг под дождем». Старик пожевал ртом. «Перекусить? Хлеб с сыром и колбаса вас устроит?» «Добавьте немного вина, чтобы запить это», — сказал Роб, — «и соль». «Хлеб и соль? А, конечно, конечно». Фрей хлопнул в ладоши, и слуги внесли кувшин с вином и подносы с хлебом, сыром и маслом. Лорд Волдер тоже взял чашу красного и высоко поднял ее морщинистой рукой. «Гости мои, почетные гости, добро пожаловать под мой кров и к моему столу!» «Благодарим за гостеприимство, милорд», — ответил Роб. То же самое повторили Эдмор, Большой Джон, сир Марк Пайпер и все остальные. Они выпили вина и поели хлеба с маслом. Кейтлин, пригубив свою чашу и надкусив хлебный ломоть, почувствовала себя намного лучше. «Теперь нам нечего опасаться», — решила она. Зная мелочность старика, она ожидала, что он отведет им самые мрачные и холодные помещения, но Фреи не поскупились. Особенно роскошно был обставлен брачный покой, где стояла большая кровать с пуховой периной и резными столбиками в виде замковых башен. Здесь повесили драпировки в цветах тали, красные и голубые. Очень милый знак внимания. Дощатый пол покрывали надушенные ковры. Высокое окно со ставнями выходило на юг. Комната Кейтлин, хотя и поменьше этой, была удобна и красива. В очаге горел огонь. Хромой Лотер заверил их, что Робу отведено несколько покоев, как и подобает королю. «Если вам понадобится еще что-нибудь, стоит только сказать одному из стражников». Лотер откланялся и стал, хромая, спускаться вниз. «Надо бы поставить собственную стражу», — сказала Кейтлин брату. «Ей станет легче, если за дверью будут стоять люди Старков и Талли». Аудиенция с лордом Волдером прошла не столь болезненно, как она опасалась. Но Кейтлин все-таки радовалась, что это уже позади. Еще несколько дней, и Роб отправится на войну, а она в почетное сигардское изгнание. Она знала, что лорд Ясон будет относиться к ней со всевозможной учтивостью, и тем не менее предстоящее угнетало ее. Снизу слышалось, как конница идет по мосту от одного замка к другому. От грохота тяжело нагруженных телег сотрясались стены. Кейтлин подошла к окну и стала смотреть, как войско Роба выходит из восточного замка. Дождь, кажется, слабеет. «Понятно, ведь мы теперь под крышей». Эдмор стоял перед огнем, где тепло овевало его с головы до ног. «Как тебе показалось, Рослин?» «Слишком мала и хрупка. Роды будут для нее тяжелым испытанием. Но брату девушка явно понравилась, и Кейтлин сказала только «очень мила». Я ей, кажется, пришелся по душе. Но почему она плакала? Девушке перед свадьбой позволительно уронить несколько слезинок. Лиза все глаза выплакала в утро их общей свадьбы. Зато вся сияла, когда Джон Арн накинул ей на плечи свой кремово-голубой плащ. «Она красивее, чем я смел надеяться». Эдмар жестом остановил сестру, предупреждая ее слова. «Знаю, знаю, есть вещи поважнее. Избавь меня от проповеди Септа. И все же... Ты видела этих других, которых Фрей выставил на показ? Одна все дергается, трясучка у нее, что ли? А у двойняшек на лице больше ямы бугров, чем у Петира прыща. Увидев их, я решил, что Рослин окажется лысый, кривой, с разумом Динь-Дона и нравом Уолдера Черного. Но она кажется не только красива, но и ласкова». Лицо Эдмара приняло озадаченный вид. «Почему же тогда старый хорек не дал мне выбирать? Я думал, он хочет подсунуть мне что погаже». «Твоя любовь к хорошеньким личикам всем известна», — напомнила ему Кейтлин. «Может быть, лорд Уолдер взаправду хочет, чтобы ты был счастлив со своей молодой женой. Или же не хочет, чтобы ты, испугавшись прыщей, разрушил все его замыслы. А может быть, Рослин его любимица. Лорд Риверана куда более выгодная партия, чем те, на которые может надеяться большинство его дочерей». «Это так», — без особой уверенности согласился Эдмар. «Но что, если она бесплодна?» «Лорд Уолдер хочет, чтобы Риверан достался его внуку. С какой стати ему навязывать тебе бесплодную жену? Чтобы сбыть с рук дочь, которую никто больше не возьмет. Это принесло бы ему мало пользы. Уолдер Фрей – человек раздражительный, но не глупый. И все же, это возможно?» «Да», – нехотя согласилась Кейтлин. «Некоторые болезни, перенесенные в детстве, могут сделать девушку неспособной к зачатию. Но у нас нет причин думать, что леди Рослин переболела чем-то подобным». Она оглядела комнату. «Фрей, по правде сказать, приняли нас куда более любезно, чем я ожидала. Пара колючих слов и немного злорадства для Фрея – это действительно любезность», – засмеялся Эдмар. «Я думал, старый хорек помочится в наше вино и заставит нас похвалить его изысканный вкус». Эта шутка вызвала у Кейтлин странное беспокойство. «Извини, я пойду сниму с себя мокрую одежду». «А я, пожалуй, посплю часок», — зевнув, сказал Эдмар. Кейтлин вернулась к себе. Сундук с одеждой, который она привезла из Риверана, уже внесли и поставили в ногах кровати. Развесив мокрые вещи у огня, она надела теплое шерстяное платье, красное с голубым, цветов талли, вымыла и расчесала волосы, высушила их и отправилась искать Фреев. Черный дубовый трон лорда Уолдера опустел, но несколько его сыновей пили вино у очага. Лотер хромой, увидев ее, поспешно встал. «Я думал, что вы отдыхаете, леди Кейтлин. Могу я чем-то служить вам?» «Это все ваши братья?» — спросила она. «Братья, сводные братья, зятья и племянники. Раймунд — единоутробный мой брат. Лорд Люциус Випрен — муж моей сводной сестры Литон, а сир Дамон — их сын. С моим сводным братом, сиром Хостином, вы, кажется, знакомы. А это сир Лесли Хей и его сыновья, сир Харрис и сир Донал. Здравствуйте, сиры. Сир Первин тоже здесь? Он провожал меня в штормовой предел и обратно, когда я ездила на переговоры с лордом Ренли. Я буду рада снова увидеться с ним». «Первина, к сожалению, нет дома», — ответил Лотер. «Он, без сомнения, будет огорчен, что не смог встретиться с вами. Но я передам ему, что вы его не забыли». «Но он, конечно же, приедет на свадьбу леди Рослин». Он надеялся успеть, но дожди... Вы сами видели, что творится с реками, миледи. Да, в самом деле. Не проводите ли вы меня к вашему мейстру? Миледи не здоровится? Спросил сэр Хостин, мощно сложенный мужчина с квадратной челюстью. Женские жалобы. Ничего серьезного, сир. Лотер, любезный как всегда, провел ее через зал по лестнице и покрытому мосту, где начиналась другая лестница. Вы найдете мейстера Бреннета в башне наверху, миледи. Кейтлин подозревала, что мейстер тоже окажется сыном Уолдера Фрея. Но он на Фреев не походил. Большой, толстый, лысый, с двойным подбородком и не слишком опрятный, судя по вороньему помету на рукавах, он отнесся к ней вполне дружелюбно. Когда она поделилась с ним сомнениями Эдмора касательно здоровья Рослин, он усмехнулся. «Ваш лорд-брат может не опасаться, леди Кейтлин. Она маленькая, это так, и бедра у нее узкие, но ее мать, леди Беттани, была такой же, и это не мешало ей рожать по ребенку каждый год». «Сколько из них дожило до нынешнего времени?» — напрямик спросила Кейтлин. «Пятеро». Мейстер принялся загибать толстые, как сосиски, пальцы. «Сир Первин, сир Бенфри, мейстер Виламен, который принес обед в прошлом году и теперь служит у лорда Хантера в долине. Оливер, бывший оруженосцем у вашего сына, и леди Рослин, самая младшая. Четверо мальчиков на одну девочку. Лорд Эдмор получит столько сыновей, что их девать будет некуда». «Думаю, его это порадует». «Так, девушка не только хороша собой, но и плодовита. Это успокоит Эдмора. Лорд Уолдер, по всей видимости, не дал ее брату никаких причин жаловаться». Выйдя от мейстера, Кейтлин отправилась не к себе, а к Робу. Там она нашла Робина Флинта, сира Венделла Мандерли и большого Джона с сыном, которого до сих пор называли маленьким Джоном, хотя он угрожал перерасти отца. Все они порядком промокли. Еще один человек, на котором и вовсе сухой нитки не было, стоял у огня в бледно-розовом, отороченном мехом плаще. «Леди Кейтлин», — тихо промолвил он, — «видеть вас всегда отрадно, даже в столь горестные времена». «Вы очень добры». В комнате царило гнетущее настроение. Даже Большой Джон казался мрачным и подавленным. «Что случилось?» — спросила Кейтлин, оглядев их мрачные лица. «Ланнистеры на трезубце», — с горечью ответил сэр Вендел. «Мой брат снова в плену». «А лорд Болтон привез нам свежие новости о Винтерфелле», — добавил Роб. «Мы потеряли не только сэра Родрика. Клей Сервин и Леобальд Толхард тоже убиты». «Клей Сервин был совсем еще мальчик», — грустно заметила Кейтлин. «Так это правда. Все убиты, и Винтерфелла больше нет». Болтон взглянул на нее своими бледными глазами. «Железные люди сожгли замок и зимний городок, но часть ваших людей мой сын Рамси увел в Дредфорд. Ваш бастард обвиняется в тяжких преступлениях», — резко напомнила ему Кейтлин. «В убийстве, насилии и еще худших вещах». «Кровь в нем дурная, этого нельзя отрицать. Но он хороший боец, столь же хитрый, как и бесстрашный. Когда островитяне убили сэра Родрика, а вскоре и Леобальда Толхарта, битву пришлось возглавить Рамси, и он это сделал. Он клянется, что не вложит меча в ножны, пока на севере останется хоть один Грейджей. Быть может, ратные подвиги искупят хотя бы отчасти те преступления, на которые толкнула его бастардова кровь». Болтон пожал плечами. «А может быть и нет. Пусть его величество судит сам, когда война закончится. К тому времени я надеюсь получить законного сына от леди Волды». «Что за холодная душа!» — в который раз подумала Кейтлин. «Не напоминал ли Рамси о Теоне Грейджи?» — спросил Роб. «Убит он или сумел уйти?» Руси Болтон извлек из кошелька у себя на поясе потрепанный кусочек кожи. «Мой сын прислал мне это вместе с письмом». Толстый сир Вендел отвернулся. Робин Флинт и маленький Джон обменялись взглядом. Большой Джон засопел, как бык. «Это человеческая кожа?» — спросил Роб. «Кожа с левого мизинца Теона Грейджа. Мой сын жесток, и я это признаю. И все-таки, что такое клочок кожи по сравнению с жизнью двух маленьких принцев? Вы же их мать, миледи. Могу ли я вручить вам эту памятку о возмездии?» Части души Кейтлин страстно хотелось прижать этот мрачный дар к своему сердцу, но она заставила себя сдержаться. «Нет, пожалуйста, уберите это. Мои братья не воскреснут, если Стэна сдерут кожу», — сказал Роб. «Мне нужна его голова, а не шкура». «Он один остался в живых из сыновей Бейлона Грейджа», — напомнил им Болтон, как будто они сами не знали. «И теперь он законный король Железных островов. Пленный король — очень ценный заложник». «Заложник?» — насторожилась Кейтлин. «Заложников обыкновенно берут для обмена». «Надеюсь, лорд Болтон, вы не предлагаете нам дать свободу человеку, убившему моих сыновей». «Кто бы ни сел на морской трон, он захочет смерти Теона», — заметил Болтон. «Теон, даже закованный в цепи, имеет больше прав, чем любой из его дядей. Я предлагаю потребовать у островитян уступок в обмен на его казнь». Роб принял этот совет с неохотой, но в конце концов кивнул. «Хорошо, сохраним ему жизнь пока. Пусть остается в Дредфорде, пока мы не отвоюем север». «Сир Вендел говорит, что Ланнистеры опять на трезубце», — обращаясь к Болтону, сказала Кейтлин. «Это так, миледи, и я виню себя в этом. Я слишком задержался в Харренхолле. Йеннис Фрей выехал за несколько дней до меня и переправился через Рубиновый брод, хотя и не без труда. Когда я сам отправился в путь, река стала непреодолимой. Пришлось перевозить людей на лодках, которых было очень мало. 2/3 моего войска уже перебрались на северный берег, когда Ланнистеры напали на тех, кто еще ожидал переправы. В основном это были люди Нори, Локи и Барли. Арьергард же составляли Сервили с Мандерли с рыцарями из Белой гавани. Я был уже на том берегу и оказался бессилен помочь им. Сервилис отбивался как мог, но Грегор Клиган послал в атаку тяжелую конницу и загнал их в реку. Утонувшими мы потеряли столько же, сколько убитыми. Еще больше спаслось бегством, а всех остальных взяли в плен. Когда речь заходит о Григоре Клигане, жди дурных новостей. Не пришлось бы Робу снова повернуть на юг, чтобы с ним расправиться. Или гора сам сюда идет? Значит, Клиган перешел через реку? Нет, — тихо, но твердо ответил Болтон. Я оставил у брода 600 человек. Копейщиков с гор из Белого ножа, сотню лучников Хорнвуда, вольных всадников и межевых рыцарей, а для поддержки людей Стаута и Сервина. Командуют ими Роналд Стаут и сир Кайл Канден. Сир Кайл, как вам без сомнения известно, был правой рукой покойного лорда Сервина. Львы умеют плавать не лучше волков. И пока вода не спадет, сир Григор не перейдет реку. «Когда мы двинемся по Гатте, меньше всего нам будет нужен гора в тылу», — сказал Роб. «Вы поступили правильно, милорд». «Ваше Величество слишком добры ко мне. Я понес тяжелые потери на Зеленом Зубце, а Гловер и Толхард у Синего Дола пострадали еще сильнее. «Синий Дол», — произнес Роб, словно выругался. «Роберт Гловер еще ответит мне за это, уверяю вас». «Безумие, конечно», — согласился лорд Болтон. Но Гловер совсем потерял голову, когда узнал о падении Темнолесья. Горе и страх толкают человека на крайности. Синий Дол — дело прошлое. Кейтлин гораздо больше беспокоили грядущие битвы. «Сколько человек вы привели моему сыну?» — спросила она Болтона. Пристально глядя на нее своими странными бесцветными глазами, он ответил. «Около 500 конников и 3000 пехоты, миледи. В основном из Дредфорда и немного из Кархолда. Теперь, когда верность Карстарков стала сомнительной, я счел за лучшее удержать их людей при себе. Я сожалею, что не привел больше». «Думаю, что этих будет довольно», — сказал Роб. «Вы будете командовать моим арьергардом, лорд Болтон. Я намерен выступить на перешеек, как только мы отпразднуем дядину свадьбу. Пора нам вернуться домой».